«Я обманываю тебя!» — воскликнул Маха. «Ох ты, жалкая сковородка! Немедленно иди с нами, я покажу тебе, как было дело!» И он повел черепаху и кролика на то место, где была яма. «Да, действительно, края у нее скользкие», — согласилась черепаха. «Но ведь яма мелка, и тебе ничего не стоило встать на хвост и выбраться из нее». «Ничтожная родственница улитки, я покажу тебе, что ты еще раз не права!» — воскликнул удав и, недолго думая, соскользнул на дно ловушки. «Да, ты прав! Я всего лишь жалкая костяная сковородка и ничтожная родственница улитки», — сказала черепаха. «Счастливо оставаться! Идем, братец-кролик!» И черепаха с кроликом скрылись в лесной чаще. Черепаха и банановое дерево. Та черепаха, о которой рассказывают сказки, была не только умна и хитра, но также необычайно ловка. Достаточно сказать, что она умела забираться на банановые деревья и там лакомиться спелыми фруктами. Так вот, однажды черепаха нашла прекрасное банановое дерево, на верхушке которого росли гроздья желтых плодов. Недолго думая, она вскарабкалась на него и стала обкусывать бананы и бросать их на землю, чтобы потом унести и съесть. А дерево это стояло на земле человека, в услужении у которого был ястреб Аура. Огромная птица сидела на верхушке похожего на бутылку дерева сейба и внимательно наблюдала за окружающим. Случилось так, что когда черепаха взобралась на дерево, ястреба не было, он отлучился поохотиться. Но когда вернулся, то сразу заметил, в хозяйском саду творится что-то неладное. Не успела черепаха сбросить на землю третью гроздь, как зашумели крылья, и что-то черное-красное обрушилось на нее с неба. Сильные когти подхватили черепаху, и она стремительно взлетела в воздух. «Кто это мог скоктить меня?» — подумала черепаха. «Только у ястреба Аура черное, покрытое перьями тело, и красная голова. Это он!» «Послушай, добрая птица!» — обратилась она к ястребу. «Ты, наверное, хочешь наказать меня за бананы?» «Так!» — буркнул ястреб, продолжая подниматься все выше и выше. «Мудрая птица!» — сказала черепаха. «Ты совершенно права, что собираешься предать меня смерти. Воровать чужие бананы — это действительно ужасно. Правда, я не виновата, что у меня нет сада и что я больше всего на свете люблю бананы. Я также не виновата, что у твоего хозяина есть еще 100 деревьев». «Так», — ответил ястреб, высматривая, куда бы швырнуть добычу. «Но я готова помочь тебе и выберу для себя самое ужасное наказание. Ведь твоему хозяину не понравится, если я останусь жива и снова начну наведываться в его сад. У меня есть большая просьба. Внизу под нами я вижу скалы, лес и озеро». «Так», — ястреб уже кружил, выбирая для черепахи место казни. «Просьба моя в том, чтобы ты бросил меня на скалы». «Что-то она хитрит», — подумал ястреб. — Полечу-ка я лучше к лесу. И он направился прочь от скал. — Прекрасно! — воскликнула черепаха. — Уж раз не довелось мне падать на камни, то сойдут и деревья. Я очень благодарна тебе. Поскорее разжимай когти. — Уж больно ты хочешь, голубушка, упасть на лес, — подумал ястреб. — Но тебе не провести меня. И он разжал когти, пролетая над озером. Когда через несколько дней черепаха снова приползла к банановому дереву, на верхушке дерева сейба никого не было. Хозяин прогнал плохого сторожа. Вот почему красноголовые ястребы Аура до сих пор ненавидят черепах, и если удается, охотятся на них, разбивая пойманных черепах о камни.